Глава десятая. В те далекие годы каждый большой город Востока имел, кроме своего имени, еще и титул. Бухара, например, именовалась пышно и громко «Бухара и шериф», то есть «Благородная царственная Бухара». Самарканд носил титул «Ислама доблестного», «Битвопобедного» и «Блистательного», а Коканд, в соответствии с его месторасположением в цветущей долине и легким беззаботным характером жителей, именовался Коканд и Лятиф, что значит «веселый, приятный Коканд». Было время, и не такое уж давнее, когда этот титул вполне соответствовал истине. Ни один город не мог сравниться с Кокандом по обилию праздников, по веселью и легкости жизни. Но в последние годы Коканд помрачнел и притих под тяжелой десницей нового хана. Еще справляли по старой памяти праздники, еще надрывались трубачи и усердствовали барабанщики перед чиханами, еще кривлялись на базарах шуты, увеселяя легкомысленных кокандцев. Но уже и праздники были не прежними, и веселье не таким кипучим. Из дворца шли мрачные слухи. Новый хан, пылающий необычайным рвением к исламу, отдавал все свое время благочестивым беседам и ничего больше знать не хотел. Строились медресе, новые мечети. Со всех сторон в Коканд съезжались мулы, мударисы, улемы. Для прокормления этой жадной орды требовались деньги. Деньги. Поэтому подати возрастали. Единственным развлечением хана были скачки. С детских лет он страстно любил коней, и даже ислам не мог заглушить в его душе эту страсть. Но во всем остальном он был вполне безупречен и не подвержен суетным соблазнам. Тропинка в саду от гарема к ханской опочивальне заглохла и поросла травой. Давно уж не слыша по себе в ночные часы торопливых, мелколетучих шагов, сопровождаемых вялым сопением главного евнуха и нудным шарканьем его туфель, влачимых подошвами по земле. От своих вельмож хан требовал такого же целомудрия. От жителей благочестия Коканд был полон стражников и шпионов. То и дело оглашались новые запреты с новыми угрозами. Как раз на днях вышел ферман, указ о прелюбодеяниях, по которому неверные жены подлежали наказанию плетьми, а мужчины — лишению своего естества под ножами лекарей. Много было и других ферманов, подобных этому. Каждый кокандец жил словно бы среди сплетения тысячи нитей с подвешенными к ним колокольчиками. Как ни остерегайся, все равно заденешь какую-нибудь ниточку, и раздастся тихий зловещий звон, чреватый многими бедами. Но такова уж непреодолимая сила весны, что в эти дни, о которых мы повествуем, коканцы позабыли свои невзгоды. Под яркими лучами молодого солнца на базаре царило шумное оживление. Издавна славившиеся любовью к цветам и певчим птицам, коканцы не изменили обычаю. У каждого был воткнут под тюбетейку блесуха, либо тюльпан, либо жасмин, либо другой весенний цветок. В чайханах на разные голоса заливались крылатые пленницы. И часто какой-нибудь досужий кокандец, бросив чайханчику монету, открывал клетку и под одобрительный гул собравшихся выпускал пивунью на волю. Движение арп, всадников и пешеходов останавливалось. Все, откинув голову, следили в сияющем небе ее свободный, полный восторга полет. «Дедушка Турахон ждет наших добрых дел», — сказал Хаджа Насреддин одноглазому. «Начнем, пожалуй, с птичек. Вот тебе деньги, но помни, сам ты не должен добывать у здешних ротозеев ни одной таньга. Хотя бы их кошельки смотрели на тебя умиленными глазами». «Слушаю и повинуюсь». Одноглазый подошел к ближайшей чайхане и купил сразу всех птиц. Одна за другой, вспыхивая на солнце крылышками, они поднимались в небо. Собралась толпа. Заполонила всю дорогу. Слышались громкие похвалы щедрости Одноглазого. Он открывал клетку, вынимал птичку, держал несколько мгновений в руке и, насладившись ее живым теплом, пугливым трепетом маленького сердца подбрасывал вверх. «Лети с миром», — говорил он ей вслед. «Лечу! Спасибо тебе, добрый человек! Я замолвлю за тебя словечко дедушке Турахону», — отвечала она на своем птичьем языке и скрывалась. Одноглазый заливался тихим, счастливым смехом. «Удивительно, как я не додумался до этого раньше. Ведь у меня бывали большие деньги, я мог выпускать их тысячи. Я просто не знал, что эта детская забава может быть столь радостной для души». «Ты многого не знал, да и сейчас еще не знаешь», — ответил Хаджа Насреддин, думая про себя. «Я не ошибся в этом человеке. Он сохранил в своем сердце живой родник». «Разойдись, не толпись», — послышались грозные окрики, сопровождаемые барабанным боем. Толпа шарахнулась, рассеялась. И Хаджа Насреддин увидел перед собою какого-то высокопоставленного вельможу, верхом на рыжем тыкинском жеребце. Вельможу со всех сторон окружали стражники. Усатые, свирепые, с толстыми красными мордами, пылавшими великим хватательным рвением, с копьями, саблями, секирами и прочими устрашительными орудиями. Грудь вельможи сияла множеством больших и малых медалей. На выхоленном лице с черными закрученными усами отражалось надменное высокомерие. Жеребец, придерживаемый с обеих сторон под узцы, играл и приплясывал. Косил огненно-лиловым глазом, выгибал шею и грыз удила. Черпак на его спине сиял золотом. «Откуда вы, презренные оборванцы?» — брезгливо оттопырив нижнюю губу и морщась, вопросил вельможа. «О, если бы ты знал! Кто стоит сейчас перед ним в этом ветхом халате, в залатанных сапогах и засаленной тюбетейке?» «Мы, сельские жители, приехавшие в Коканд на базар», — смиренно ответил Хаджа Насреддин, изобразив на лице раболепие. «Мы не содеяли ничего плохого, только выпустили несколько птичек во славу нашего великого хана и в знак почтения к тебе, о сиятельный светоч могущества. Разве нет других способов выразить преданность хану и почтение мне, как только выпуская на волю каких-то глупых птиц и собирая вокруг толпу?» — гневно вопросил вельможа, причем слова «выпуская на волю» он произнес, искривив губы, с брезгливым отвращением к их смыслу. «Давно пора запретить все эти выпускания на волю». Он опять брезгливо искривил губы. «Все эти дурацкие обычаи, позорящие мой город. У вас, как видно, завелись лишние деньги, и вместо того, чтобы с благоговением внести их в казну, вот истинный способ выразить преданность, вы разбрасываете их по базару. Обыскать», — приказал он стражникам. Те схватили Хаджу Насреддина и Одноглазого, сорвали с них пояса, халаты, рубашки. Торжествуя, показали своему повелителю кошелек, набитый серебром и медью. Вельможа усмехнулся, довольный своей проницательностью. «Так я и знал». «Спрячь», — приказал он старшему стражнику. «Потом вручишь мне для передачи в казну». Стражник опустил кошелек в бездонный карман своих красных широких штанов, и грозное шествие под раскатистую барабанную дробь двинулось дальше. Впереди вельможа на коне, за ним стражники в красных штанах и сапогах с отворотами, сзади всех барабанщик в таких же красных штанах, но босиком, так как ему по чину казенной обуви не полагалось. И всюду, где они проходили, затихал веселый базарный шум. Пустели чайханы и умолкали птицы, испуганные барабаном. Жизнь останавливалась, замирала под стеклянным напряженным взглядом вельможи. Оставались только одни его ферманы с угрозами и запретами. Но стоило ему пройти, и жизнь за его спиной снова начинала играть всеми своими красками. звучать всеми звуками. Неуемная, вечно юная, не желающая признавать никаких запретов и смеющаяся над ними. Он проходил сквозь жизнь, как некое враждебное ей чужеродное тело. Он мог на время нарушить ее течение, но был бессилен подчинить ее себе и закрепиться в ней. Каждым весенним цветком, каждым звуком великая живая жизнь отвергала его.